Глава 19. Ксюша. Как бы я ни хотела слинять с предстоящего мероприятия, ничего не получилось, к моему глубочайшему сожалению. Мараджа обещал, что надолго мы там не задержимся. С утра у меня был поход к психологу, так что я решила не усложнять. Надо так надо. А потом Марад заставил меня вообще ни о чем не думать, кроме нас. Скажем так, я обо всех тревогах позабыла мгновенно. Да и сессия с психологом не прошла впустую. Но день начался так. Сначала я проснулась от холода. Одеяло соскользнуло вниз. Потянулась, чтобы прижаться к теплому боку мужа, но в кровати оказалась одна. Взяла смартфон с тумбочки рядом с кроватью и посмотрела на время. Еще и 7 нет. И куда, интересно, Марата понесло в такую рань? Хотелось еще понежиться в кровати, но понимала, что скоро прозвенит будильник, и тогда вставать будет еще тяжелее. Поэтому собрала волю в кулак и встала. Я уже жарила яичницу в кухне, когда входная дверь хлопнула, и вскоре в небольшую комнату зашел мой муж, сразу заполнив пространство. Он был в шортах и футболке. И весь его вид говорил о том, что он совершал пробежку вместе с адмиралом, который забежал следом. «Доброе утро, милая. Я купил нам кофе и круассаны к завтраку», — сказал он, протягивая мне крафтовый пакет и держатель с 2 стаканами, потом небрежно целуя в щеку. «Я в душ». «Доброе утро», — только и успела ответить, а он уже скрылся за дверью вместе с адмиралом, которому нужно было помыть лапы. Удивительная собака, которая не капризничает и прекрасно понимает, что от нее необходимо. Еще и команды знает, которые охотно выполняет. Как-то я слегка позабыла о том, что за собакой нужен особый уход. И он касается не только того, чтобы покормить, напоить и погладить. Это еще и прогулки, тренировки. Вероятно, даже что-то упустила, но обязательно информацию необходимую почитаю. После вкусного завтрака Марат отвез меня на сеанс к психологу, а сам уехал по рабочим делам. Мы договорились, что встретимся уже вечером в доме его деда. «Какой дресс-код?» – спросила, думая, что надеть навстречу. «Просто будь собой», – улыбнулся Марат и небрежно поцеловал меня. Пошел к машине, а я, дождавшись, когда он уедет, пошла к психологу. Ираида Викторовна всем своим видом дарила веру в то, что все будет хорошо. Во время сеанса я и плакала, и смеялась. На душе становилось легко, как будто камни с сердца улетали в стратосферу. Ираида Викторовна научила одной действующей практике. «Ксюша, ты запомни, что наше подсознание может многое. Все в нашей голове. Если тебя что-то беспокоит, что-то болит или тревожит, то представь, как ты собираешь все это в круглый шар и выкидываешь подальше от себя». Сессия с психологом дала мне сил на вечерний поход к родственникам мужа. Хоть Марат и сказал, что дресс-кода не будет, но я в это мало верила. Скорее всего, некоторые личности хотят, чтобы я чувствовала себя неуютно, придя на званый вечер в джинсах. Но сильно наряжаться не хотелось. Вдруг это все-таки будет тихий семейный ужин? Я в этом, конечно, сильно сомневаюсь, но вдруг... Решено. Мне нужен шопинг и поход в салон красоты. Куплю себе красивое, но простое платье. В нем я буду чувствовать себя уверенней. Или костюм, что тоже будет вариантом неплохим. Вызвала такси, поехала в ближайший торговый центр. Для начала посетила фудкорт. Перед шопингом нужно подкрепиться, а то нервов никаких не хватит. Найти то, что тебе понравится, порой очень тяжело. Да и не знала я, что брать. Перемерив кучу нарядов, я остановилась на элегантном брючном костюме изумрудного цвета. Брюки, легкий атласный топ и красивый пиджак. Добавлю черные лодочки, небольшой клатч. Сделаю легкий макияж с укладкой. Будет идеально и на обычный вечер, и на званый. Довольная, я собралась ехать в салон, когда зазвонил мой телефон. Звонил Антон, представитель лейбла в Краснодаре. «Ксения, на выходные я хочу запланировать выступление на дне города в Абинске. Будем потихоньку выводить вас в свет. Что думаете?» А что я могла думать? Конечно же, мне было страшно, но в то же время до дрожи и мурашек хотелось этого. «А я буду одна выступать? И какой репертуар?» «Не одна. От вас будет 3 песни. Не подряд, конечно, а среди других выступлений». 3? У меня только 2 свои. Или нужно петь каверы?» «Нет, нужен свой материал. Успеете написать еще одну песню?» «Попробовать можно». «Вот и отлично. Я приеду к вам завтра. Все обсудим. А пока сочиняйте песни. Было бы неплохо, если было из чего выбирать». Ответить я не успела. Звонок уже был прерван. «Так легко сказать. Придумай песню». «А когда ее придумывать, если жизнь бьет ключом и все мне по темечку?» Поход в салон красоты я решила не пропускать. Пока будут наводить порядок у меня на голове и лице, буду сочинять песни. Не очень удобно, конечно. Обычно я предпочитаю тишину и единение, но тут выбирать не приходится. К мастеру я приехала заблаговременно, так как боялась опоздать. Я вообще из тех людей, которые подождут лишних 10 или 20 минут, чем приедут строго минута к минуте или же опоздают. Не люблю так. Мне несколько неприятно, когда ждут меня. Лучше уж наоборот. Однако сегодня меня и приняли пораньше. Значит, и в запасе потом будет дополнительное время. Отдалась в руки мастера, а сама открыла в смартфоне заметки и начала думать над первой строчкой. А потом понеслась. Сердце стучит возле тебя быстрее. Улыбка сама возникает в душе. Прохожие ненароком улыбаются, видя, как я летаю на крыльях любви. Этот безбашенный вкус влюбленности. Все эти свои манит меня. Я не сдаюсь, я просто в нокауте. После твоих слов на душе теплота. Ты всегда такой серьезный, неулыбчивый. Но со мной совсем другой. Я тебя вижу своим защитником. Ты мой рыцарь, герой и, главное, мой. Этот безбашенный вкус влюбленности, все эти свои манит меня. Я не сдаюсь, я просто в нокауте. Хочу быть с тобой навсегда. Дни сменяются друг за другом. За солнечным днем идет слякоть и грязь. Но рядом с тобой я расцветаю. Мы открываем круглогодичный цветочный сезон. «Кончики равнять будем?» Голос мастера вырвал меня, как будто из другого мира. Пальцы рук дрожали, глаза светились. Сейчас как будто писала не я, а моя душа. «А, кончики?» «Да, будем». В голове звучала музыка. Хотелось скорее ее попробовать в разных вариациях. Домой я летела бы на всех парусах. Но пришлось учитывать заторы на дорогах. Квартира встретила тишиной. Значит, с Маратом встретимся уже на вечере. Только адмирал лениво пошевелил ушами и, приоткрыв глаза, убедился, что это я, и продолжил дальше спать. Марат писал, что в обед его выгуливал, так что трогать пса не стало. Пусть отдыхает. А вечером выведем его вместе с Маратом к морю. Переодевшись, я нанесла пару капель любимых духов. И пока ждала такси, напевала новую песню. Мне очень нравилось то, что получается. Я была уверена, что ничто не может испортить мне настроение. Тем более, когда Марат будет рядом. «Я уже еду, буду через полчаса», — написала мужу. «Я немного задерживаюсь на встрече, буду минут через 40», — прилетела в ответ. «Ну вот». Придется заходить в серпентарий одной. Ну да ладно, пора привыкать. Сегодня психолог мне очень помогла и напомнила, что за популярностью всегда идет хейт. И к нему лучше привыкнуть, а не принимать все близко к сердцу. Не то можно выгореть. Вот и будем учиться этому. Большая сцена влечет за собой не только моих фанатов, но и недоброжелателей. Чем скорее я с этим смирюсь, тем лучше. Когда такси остановилось возле нужного дома, очень хотелось дождаться Марата. Но возможности такой мне не предоставили. Следом приехала машина, которая привезла Агату Серафимовну с внучкой. Посмотрев на их наряды, сделала вывод, что нитка жемчуга, которую я добавила в последний момент, совсем не лишняя. Да уж, хорошие домашние посиделки. Просто класс. Главное, мило улыбаться, хоть и хочется скривиться от этого фарса. Но не успела я выдохнуть, что вроде сдержалась при встрече с пираньями, как в доме меня ждал новый сюрприз. Когда мы вошли в зал, огромный стол был заполнен незнакомыми мне людьми. Кроме, конечно, деда Марата и моего бывшего. Чтобы ему пусто было. И что не живется спокойно. Но не это меня удивило, а то, что рядом с дедом Марата сидела моя мама.